Мы вышли с мамой за пределы пансионата. Дверь скрижекнула за спиной и захлопнулась. Калитка запирается в 9 вечера. Не опаздывайте, буркнул седой дед из-за забора, чиркнул спичками и, судя по облачку дыма, поднявшемуся вверх, закурил. Мы обязательно вернемся вовремя, сказала мама, хотя ее уже никто не слушал. Я осмотрелся по сторонам. Перед нами асфальтированная дорога, а за ней справа автобусная остановка, а слева Уральский имперский университет путей сообщения, на ступенях которого курили и весело о чем-то болтали студенты. Подул прохладный ветер, и я с наслаждением вдохнул весенний воздух, пахнущий свободой, пускай и мимолетный. Мы с мамой направились налево к улице Заводской. Улица была протяженностью метров 300 и примыкала к пляжу, на котором уже загорал десяток то ли моржей, то ли алкашей. Виктор Игоревич тебя очень хвалил. Говорит, что ты на голову лучше других учеников. В лед, честно сознался я, в половине предметов я все еще плаваю. Ну это ничего, тебе всего 2 годика, а уже вон какой, настоящий мужчина. Мама лучезарно улыбнулась и потрепала меня по волосам. Как тебе на новом месте? Никто не обижает? Если что, ты только скажи, я им глотки перележу, сказал я погрубее, чтобы сгладить ванильность момента, но этим только насмешил маму. Хи-хи, Мишутка, ты чего такое говоришь, головорез ты мой маленький. Мы свернули на улицу Горошникова и вдали я заметил здание цирка, стоящее на берегу реки Тагил. На фасаде красовалась реклама «Только сегодня». Цирковая программа братьев Днищевых. Увидев это, я покачал головой. Да уж, надеюсь, что фамилия братьев не говорит о качестве их выступления. Впрочем, это всяко увлекательнее, чем очередной день тренировок. Мы миновали пару отелей, прижавшихся к берегу, и свернули в парк Лагуна. Набережная, вымощенная плиткой, уточки плавают в воде, на лавках сидят парочки и о чем-то воркуют. Красота, умиротворение. Даже фонтаны есть, но они не работают. Пройдя через парк, мы уткнулись в огромную очередь. Люди оживленно болтали в ожидании представления. У входа в цирк стоял толстый билетер в наряде грустного клоуна. Он уныло проверял билеты, бесконечно повторяя одну единственную фразу: «Проходите, не толпитесь». Пока очередь дошла до нас, я эту фразу услышал добрых 200 раз. Мама протянула толстяку билеты, он мазнул по мне взглядом и кивнул. Я решил ему помочь и сказал коронную фразу за клоуна. «Проходите, не толпитесь, сопля мелкая», — буркнул билетер, а я засмеялся. «Миш, чего ты стоишь? Пошли места занимать», — шепнула мама и потащила меня за собой. Вокруг арены цирка мест было предостаточно. Мы сели в 7-м ряду напротив входа, так чтобы видеть артистов, выходящих на арену. Со всех сторон доносились обрывки бесед, и я жадно вслушивался в каждое слово. «Представляешь, Томка, вертихвостка такая, взяла и переспала с Петром», — послышался женский голос. «Да ты что, ужас какой, он же женат». «Ага, женат, но это не мешает ему». Позади раздался мужской бас. «Светка, ну вот на кой черт ты меня сюда притащила, у нас что, деньги лишние? Тут не сегодня-завтра война начнется, надо думать, куда уезжать». «Славик, ты уже достал своим негативизмом, думай о хорошем, живи сегодняшним днем, мы вдвоем приятно проводим время, разве плохо?» Спереди послышался шепот 2 мальчишек. «У меня брателло к Титову подался, говорит, работенка не пыльная, а денег платит много. А что делать-то надо?» — с интересом спросил писклявый парень. «Как обычно, началось же расширение аномалии, ну вот он туши монстров и таскает, фу, это в кишках, что ли, копаться?» — с отвращением выпалил пискля. «Бывает, что и в кишках, но это всяко лучше, чем на заводе в 3 смены пахать». «Согласен. Из того, что я услышал, становилось понятно, что спокойная жизнь может очень быстро закончиться. Впрочем, так было всегда и везде. Никто не может гарантировать вечный мир и вечную стабильность. Даже я. Но я очень постараюсь выгрызть зубами мир для всех и каждого. А те, кто не захотят жить мирно, подохнут от моего миролюбия». Муа-ха-ха-ха-ха. Внезапно свет на арене погас, и заиграл оркестр. Барабанщики отбивали бодрый ритм, трубачи дудели в трубы, а в центр арены вышел улыбчивый крепыш с закрученными усами. «Дамы и господа, я рад приветствовать вас на арене цирка братьев Днищевых. Сегодня вы увидите невероятное представление. Акробаты поразят вас своей ловкостью, силач согнет лом голыми руками, клоуны рассмешат до слез, а животные не оставят равнодушными выученными трюками. Под ваши аплодисменты мы начинаем». Папара-парапам. Прогремел оркестр, и на сцену выбежали гимнастки в пестрых нарядах. Они садились на шпагат, что меня совершенно не удивило. В пансионате мы и не такое вытворяли. Делали сальто, но это умели делать все пятилетки, и я скоро научусь. Потом девушки забрались на обручи, их подняли под потолок, и гимнастки стали вращаться, выполняя различные акробатические элементы. Было скучновато, и я стал посматривать на лысину сидящего передо мной деда. У него на голове было ровно 3 волосины, одну из которых я собирался вырвать, но тут представление завершилось, и мама, нагнувшись ко мне, прошептала: «Правда, здорово, такие ловкие». А когда наверх их подняли, у меня аж сердце ёкнуло. «Ага, очень здорово, мам», — улыбнулся я, а на сцену тем временем выбежали клоуны. Били друг друга надувными молотками, много орали, поливали зрителей водой и шутили. Качество шуток оставляло желать лучшего, но на безрыбье, как говорится. Впрочем, пару раз я даже улыбнулся. После клоунов вышел 2-метровый бугай с огромной мускулатурой и увесистым пузом, бритая голова и шикарная кустистая борода. Силач был серьезен, поприветствовал зрителей, подняв вверх руку, и принялся гнуть лом. Выглядело это потрясающе. Железный прут толщиной в мой кулак сперва гнулся неохотно, но спустя пару мгновений свернулся в бараний рог. Я невольно стал аплодировать. «Я тоже так хочу», — сказал я, посмотрев на маму. «Когда вырастешь, сможешь и не такое», — ответила Елизавета Максимовна. Про себя же я подумал: если бы я смог дотянуться до его бороды, то, возможно, и не пришлось бы ждать взросления. Следом на арену вышли и сами братья Днищевы, которые оказались дрессировщиками. Эта часть представления оставила меня совершенно равнодушным. Ну да, животные скачут туда-сюда, бегают на задних лапках. И что, вы бы видели, что в моей прошлой жизни вытворяли друиды. Они белок заставляли варить себе кофе. Белок, варить кофе. А то, что происходит на арене, это так, баловство. Представление завершилось, и все артисты вышли на арену, чтобы напоследок искупаться в овациях. «Мама, можно я пожму руку вон тому здоровяку?» – спросил я, указав на силача. «Миш, ну ты чего? Глянь, какая толкучка. Давай в другой раз. Но я хочу сейчас. Ну пожалуйста, у меня же день рождения», – настаивал я, поджав губы. «Ладно, идем, попробуем пробиться в первые ряды», – вздохнула мама. И мы пошли. Точнее, она плелась сзади, а я, как метеор, прошмыгнул между ног нерасторопных зрителей и вылетел на арену цирка. «Дядечка, ты мой кумил», — заверещал я и сиганул на амбала. Тот растерялся и поймал меня в последний момент. Силач нелепо улыбнулся и посадил меня к себе на плечо, видать для того, чтобы со стороны было видно, насколько большая разница у нас в размерах. Я лучезарно улыбнулся и дернул его за бороду. На удивление она легко оторвалась. Это была накладная борода. «Ах ты, мелкий паршивец! А ну, слезай!» Возмутился идеально выбритый силач и потянулся ко мне, чтобы спустить на землю. Я запаниковал. «Где сообщение, желаете поглотить доминанту и все такое? Может, борода из синтетики?» Мазнув взглядом по амбалу, я увидел длинную волосину, торчащую из его уха. Мелкая ручонка тут же ухватила ее, и я, скрипя зубами, резко дернул на себя. «Ай, сучонок мелкий!» — заорал здоровяк, но я уже соскочил на землю, перепрыгнул через бортик и растворился в толпе. Амбал даже не думал за мной гнаться. Вместо этого он отклеил висящую на подбородке накладную бороду и отправился за кулисы. «Мамуля, быстрее уходим», — улыбаясь, сказал я и потащил маму на выход. «Миша, ты чего натворил? Нужно извиниться перед дядей». «Ага, обязательно извинюсь, когда в следующий раз придем на представление», — сказал я, волоча маму за собой. Она лишь покачала головой и не стала настаивать на извинениях. По пути я спрятал волосину в карман, решив взять от этого дня все, что только смогу. Я шарил взглядом по полу в поисках чьих-нибудь волос, но ничего не нашел. А жаль, впрочем, день еще не закончился. Может, еще что найду. Выйдя из цирка, мы направились по улице Майской вглубь города. Купили мороженого, посидели в уютном сквере, а потом мама предложила прогуляться в Центральном парке культуры и отдыха. Она сманила меня обещанием, что там точно работают фонтаны, а еще мы покатаемся на колесе обозрения. Что ж, меня легко подкупить. Тем более, что возможность осмотреть город с высоты выпадает далеко не каждый день. Фонтаны видал я и получше, но вот колесо обозрения. Колесо слишком долгое. Очередь в 3 велюшки и второй раз за день стоять целый час в очереди, я не собирался. Тем более, что уже приспичило в туалет. «Идем, вон там есть кабинки», — сказала мама и указала в дальнюю часть парка, поросшего кустарником и корявыми деревцами. Мы болтали о всякой ерунде. Мама нахваливала меня, я смущался и отвечал, что она лучшая мать на свете. Забавно, но я не врал. Для меня она и правда была лучшей, ведь другой мамы у меня просто не было. Она подвела меня к массивному кирпичному зданию, разделенному на эмыш. «Ты уже большой мальчик и сам справишься?» – спросила мама. «Сплавлюсь», – хмыкнул я и провел рукой по носу. Как только я вошел в туалет, понял, что нужно было по носу не проводить рукой, а затыкать его. Вонища была такая, что хотелось задержать дыхание навсегда. Быстро сходил по маленькому, бросил взгляд на замызганный ржавый кран и понял, что руки мыть я не буду. Я выбежал на улицу и с облегчением вдохнул прохладный воздух. Посмотрел по сторонам и понял, что мамы нигде нет. «Мам», — позвал я ее и услышал какую-то возню за туалетом. Не теряя времени, я рванул туда. Заросший щетиной упырь одной рукой зажимал рот мамы, а второй приставил нож к ее горлу. Он заглянул ей в глаза и прорычал: «Закрой рот, сука, и давай деньги, а не то я тебя вскрою от уха до уха». Глава 11. Мама была напугана, но не более того. Ни истерики, ни слез. Просто страх в глазах и нервная дрожь. «Какая отважная женщина», — подумал я и, обогнув грабителя по широкой дуге, подошел сзади. «Че мычишь, тварина, деньги, гони деньги. Ну, сука, быстрее», — шипел мужик и вдруг почувствовал легкое прикосновение в области бедра. Нестерпимый холод хлынул по ноге, обжигая кожу, парализуя мышцы. «Какого ху?» — вскрикнул было грабитель и на мгновение отвлекся. Мама оттолкнула его руку и отскочила в сторону. Я же остался стоять на месте, наблюдая, как филейная часть и пах мужика покрываются льдом. Не зря говорят, что таких отмолозков нужно стерилизовать. «Ну вот, я тебе и отмоложу твой пипидан». «Хе-хе», — усмехнулся я, глядя в глаза грабителя, в которых появился настоящий ужас. Он наотмашь ударил ножом, но промахнулся. Я отскочил назад, призвал Галину и швырнул ее об асфальт. Камень отрикошетил и прилетел головорезу прямиком в лобешник. Убивать его я не собирался, просто вырубил. Мужик завалился на землю и выронил нож. Благо еще во время призыва Галины я отдал ей приказ молчать, и она послушалась, иначе с мамой состоялся бы занятный разговор. «Так-с, посмотрим, чем тут можно поживиться», — сказал я, потирая ладони друг от друга. «Миша, бежим отсюда», — вскрикнула мама, подхватила меня на руки и рванула прочь от злополучного туалета. «Стой, там же тлафи, мои тлафи», — прокричал я, наблюдая, как увеличивается расстояние от образца ДНК и ножа, который я хотел забрать себе. Да, он паршивого качества, но это лучше, чем ничего. Мама бежала, пока не закончились силы, а закончились они быстро. Мы даже до конца парка не добрались. Запыхалась, покрылась потом, волосы растрепались, а в глазах горит гордость. Она поставила меня на землю и серьезно сказала: «Пообещай мне, что не будешь ввязываться в неприятности». «Мамуль, такого обещать я не могу», — улыбнулся я и почесал затылок. «Но могу обещать, что всегда защищу тебя, если это потребуется». На глаза Елизаветы Максимовны навернулись слезы. Она крепко прижала меня к себе и зарыдала: «Защитник ты мой маленький. Знаешь, как я перепугалась, когда увидела, что ты крадешься сзади, думала, он убьет тебя. А ты, она шмыгнула носом и прошептала мне на ухо: «Ты настоящий герой, Мишутка, я так тобой горжусь». От ее слов на душе потеплело, а в глаза будто песка насыпали. Нет, конечно, это не слезы, ведь мужчины не плачут, даже маленькие мужчины. Я провел рукой по глазам, убирая попавший в них песок и, улыбнувшись, сказал: «Я так лад, что мы можем с тобой просто погулять по городу, без охлана и стен с колючей проволокой. Давай еще погуляем, пока есть время». «Давай», — кивнула мама, вытерла слезы, и мы пошли по оживленным улочкам Нижнего Тагила. Любовались красивыми зданиями, болтали о ерунде, купили булку, а потом накормили ею голубей и уток. Я давно не видел маму такой счастливой. Хэмэмэм. А может, и никогда ее такой не видел. Мы ходили туда-сюда, пока ноги не заныли от усталости, отдохнули немного на лавочке в парке и снова пошли гулять. Так продолжалось, пока проклятый горизонт не начал темнеть. Мама погрустнела. «Пора возвращаться», — с тоской в голосе произнесла она, взглянув на экран потертого телефона, который достала из кармана. Увидев его, я тут же захотел себе такой же. Да, мне некому звонить, но в моем мире у смартфонов был доступ в интернет, где хранился океан информации. И теперь я очень хочу себе телефон. Интересно, у того грабителя был смартфон, хотя, какая уже разница. Поди очухался и поливает кипятком промежность в надежде спасти свой стручок от обморожения. На обратном пути мама старалась бодриться, обещая в следующий раз устроить прогулку еще лучше, чем это. Но я-то понимал, что деньги на цирк дались ей не просто так. Судя по запаху ее волос, она трудилась в рыбном магазине или сортировала рыбу на причале. Одним словом, она тяжело трудилась ради меня. Я остановился, мама прошла пару шагов и обернулась. «Миш, идем. Через 20 минут калитку закроют. Мамуль, ты у меня самая лучшая. Большое тебе спасибо за такой замечательный день рождения. Я тебя люблю. Проклятый песок в глазах. Снова ты, у, зараза. Ладно, поймали. Сейчас действительно слеза навернулась, ведь я впервые признался кому-то в любви, по крайней мере, в этом мире. И это было искренне и странно. Я архимаг, который пережил множество потерь друзей, любимых, родных. В конце концов я потерял собственный мир. Казалось, сердце должно было привыкнуть к тому, что потери неизбежны. Должно было ожесточиться и не пускать внутрь себя новых людей. Но нет, мама ворвалась в мое сердечко с первых минут моего рождения и с каждым годом лишь крепче укореняется в нем. Мама снова разрыдалась. Я обнял ее. Мы постояли так пару минут, а потом двинули в пансионат. У калитки нас ждал седой охранник с самокруткой в зубах. Он щурился от дыма, лезущего в глаза, и жевал папиросу. «Ну шо, нагулялись?» — бойко спросил он и подмигнул мне. «Да, спасибо вам большое», — сказала мама, будто это охранник дал добро на нашу прогулку. «Хе-хе, обращайтесь», — усмехнулся седой. «Ну заходи, да я калитку запирать буду. Смена-то, считай, закончилась». Он посмотрел на часы. Но там было еще 15 минут до 9. Халявщик чертов, решил пораньше свинтить с работы, я покачал головой и перед тем, как уходить, еще раз обнял маму. «Не переживай, мам, месяц пройдет быстро». «Так и будет, Мишутка, так и будет», — улыбнулась она, едва сдерживая подступающие слезы. Попрощавшись с мамой, я вошел в калитку и услышал, как она захлопнулась за моей спиной. На территории пансионата никого не было, все мамаши уже ушли, а ребята отправились забивать очередь в душевую. Выходит, я последний. Ну и ладно, можно искупаться и ночью. Пробежался по дорожке, вымощенной плиткой, поднялся по ступеням и потянул на себя дверь. Меня тут же окутала возбужденная болтовня ребят. Мама сказала, что у меня скоро родится сестренка. Пискнул один, а моя мне подарила леденец. Вкусный, капец просто. Восторженно выпалил второй. Пф-ф-ф-ф. Сестренка, леденец, все это ерунда. Архаров помог моим новый дом построить. Вот это дело, деловито заявил третий. Я прошел мимо очереди в душевую, глядя на лица ребят, счастливые. Даже удивительно, что никто не переживает о том, что следующая встреча состоится лишь через месяц. Видимо, уже свыклись с текущей действительностью. Все равно изменить ничего не могут. Остановившись у двери своей комнаты, я достал ключ, вставил в замочную скважину и дважды провернул. Дверь открылась, но внутрь я не спешил заходить. Для начала прислушался. Вроде бы никого нет. На всякий случай призвал мимо в форме паука. Перехватил контроль над его телом и обследовал комнату вдоль и поперек. Даже на потолок залез. Чисто. Вошел внутрь и запер за собой дверь. «Хороший день, может стать еще лучше?» Улыбнулся я и достал из кармана волосину из уха силача. Женский вибрирующий голос сообщил. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Желаю», — сказал я и лег на кровать. «Терять сознание посреди комнаты как-то не хочется. Образец содержит следующие доминанты. Мезоморф, астигматизм, плоскостопие, крепкие кости, крепкие сухожилия, инсулинорезистентность». Список доминант оказался довольно куцым. Нужно было пустить качку кровь, да, может тогда я получил бы более расширенный список доминант, но и проблем бы огреб выше крыши. Ладно, что мы имеем? Мезоморф, кажется, это что-то связанное с типом телосложения. Астигматизм испортит зрение, плоскостопие мне тоже не нужно. Инсулинорезистентность подарит диабет, такого и врагу не пожелаешь. А вот крепкие кости и связки, это то, что нужно. Кстати, забавно, что силач предложил мне лишь доминанты, связанные с телосложением. Впрочем, вряд ли он развивает интеллект в свободное от выступлений время. Мысленно отдал команду поглотить и погрузился в чертоги разума. Во втором ряду снизу ярко засветилась и погасла свободная ячейка. Я подошел поближе и увидел крошечную песчинку металлического оттенка. Она активно разрасталась, формируя кристалл. Женский голос сообщил: доминанта мезоморф интегрирована. Мезоморф – тип атлетического телосложения, позволяет легко набирать мышечную массу с сохранением низкого процента жировой ткани. ХММ – довольно неплохо, даже перерабатывать жалко. А ведь рано или поздно придется проводить ревизию телесных доминант, так как осталось всего 3 свободных ячейки. Сейчас там находятся доминанты. Пищеварение 2-го ранга – сопротивление алкогольному опьянению, острый слух, сопротивление ядам, песчинка фехтования, мезоморф. Кстати, а на кой черт мне нужна доминанта сопротивления алкогольному опьянению? Ведь доминанта сопротивления яду как раз и будет нейтрализовать весь вред, нанесенный алкоголем. В теории она также будет бороться с опьянением. Перелопатить доминанту сопротивления алкогольному опьянению в пользу. Я крепко задумался, а в пользу чего мне стоит ее переработать? Пустить на развитие контроля маны до 3-го уровня или же развить навык фехтования из песчинки в полноценный кристалл. Опять-таки, есть еще песчинка магии огня, да и на 2-м ранге магии льда полно занятных заклинаний. Эх, чертов дефицит генетического материала. Ладно, давайте думать рационально. Маны у меня мало, и ее хватает буквально на одно, от силы 2 заклинания. Ну разовью я магию льда до 2-го ранга. А хватит ли мне маны на использование хотя бы одного заклинания? Не факт, значит, этот вариант отметаем. Магия огня. На 1-м ранге я не получу ничего полезного. Ну да, появится карманная грелка и зажигалка из пальца. Что толку от такого барахла? Обжигать противников можно и холодом. Поэтому магия огня подождет до лучших времен. Контроль маны. Одной доминанты точно не хватит для прокачки ее на новый уровень. А значит, остается только фехтование. Да, у меня нет клинка, но его не так уж трудно достать при необходимости. Любая палка или железяка может выступать в роли оружия. А доминанта фехтования в совокупности с доминантой танцор даст мне огромное преимущество в ближнем бою. Решено. Перелопатить доминанту сопротивления алкогольному опьянению в пользу фехтования. Кристалл сопротивления алкогольному опьянению лопнул и осыпался пылью на пол пещеры. Подул ветерок, отчего кристаллическая пыль пришла в движение. Струи ветра закручивали ее, поднимая вихрем вверх, а после она устремилась к песчинке фехтования. Пыль облепила ее со всех сторон и стала сжиматься все сильнее, формируя грани кристалла. Яркий свет ослепил меня на секунду, и я услышал женский вибрирующий голос. Задаток новой доминанты фехтования заполнено на 100%. Формирование доминанты завершено. В ячейке расположился полноценный кристалл, и я невольно улыбнулся. Вот и славно. Получил нужную доминанту, а заодно освободил ячейку под что-то более полезное. Осмотрел оставшиеся доминанты и понял, что больше пожертвовать нечем. Ну и ладно. Вернулся в реальность. Потянулся из стороны в сторону. Вроде никаких изменений в теле не ощущаю. Что ж, будет интересно понаблюдать, как меняется мое телосложение. Я быстро сбегал в душевую, искупался, а после лег спать. Все же сегодня был замечательный день. На утро прозвучала сирена. Лениво вышел из комнаты и двинул на улицу. Обливание холодной водой, пробежка, завтрак, а после – мое самое любимое из бесполезных занятий. Лекция по базовому контролю маны. Войдя в класс, я заметил, что Ирины Порфирьевны нет. На ее месте сидел старичок с залысинами и стучал указкой по ладони. «Молодые дарования, шевелите батонами и занимайте уже свои места», – прикрикнул он на нас, улыбаясь вставными зубами. Я плюхнулся на заднюю парту и с интересом стал слушать лекцию. На этот раз она была действительно занятной, хотя пара постулатов и были ошибочными. Вот так выглядит структура энергетических каналов для базового построения артефакта защиты. Старик нарисовал на доске кучу линий, соединенных друг с другом. В центре рисунка расположился накопитель в виде круглой точки, именно он и питал всю структуру маны. Все, что вам нужно, это найти разломный металл, сформировать из него предмет, например кольцо или браслет, а после проложить подобные энергетические каналы. Все это усиливается рунами Эрт, Виху, Ята и Фиху. Он нарисовал знакомые мне закорючки, и я расхохотался. «Встать!» – вспылил преподаватель и ударил указкой по столу. Я сказал что-то смешное, скалье, нарисовали. «Ао, вижу, ты разбираешься в артефакторике лучше меня, ну так выйди и покажи, как должно быть». Преподаватель насмешливо улыбнулся и указал рукой на доску. Я кивнул, взял стул и потащил его к доске. Прислонил стул к стене, а сам забрался на него. Вот эти каналы бесполезны. Видите, они закольцованы и, по сути, гоняют энергию по кругу. А нам нужно, чтобы они ее выплескивали вовне, формируя защитный кокон. Я перечеркнул десяток линий. Это понятно? Деловито спросил я, обратившись к классу. Так, не умничай тут. Сначала объясни свою теорию мне, а после я уже решу, стоит ли эти бредни изучать классу, строго сказал преподаватель. Хорошо, давайте перейдем к лунам, вздохнул я. Луна Элт отвечает за внешние проявления магической энергии, к ней у меня нет вопросов. Виху формирует защитный купол, тоже оставляем. Ято укрепляет энергетические структуры, это тоже нужно. А вот Фиху необходимо удалить. Ха, из чего ты так решил? Усмехнулся старик, сложив руки на груди. Эта луна отвечает за накопление и сохранение маны. Казалось бы, полезная вещь, но в нашем случае у нас есть физический накопитель. Я ткнул пальцем в точку, нарисованную профессором. Накопитель и без того хлонит ману. Если же вы нанесете луну Фиху, то она будет стополить выброс маны извне, стало есть запечатать ее внутри накопителя. Понимаете, вы не сможете в моменте выбросить достаточный объем маны, чтобы создать клипкий болил, так как созданная структура артефакта противоречит сама себе. Вы и выбрасываете ману, и пытаетесь ее оставить внутри артефакта. Это не имеет смысла. Я положил мел, отряхнул руки и поймал на себе удивленный взгляд профессора. В его глазах отражались мыслительные процессы, заставившие старика замолчать на минуту, а после он заговорил все так же насмешливо. Понятия не имею, откуда ты знаешь значение рун, но теория занятная. Вот только она оторвана от реальности. На практике же используется та последовательность рун, которую я описал ранее, и это дает отличные результаты. Не зря барон Архаров, один из сильнейших аристократов в наших краях. Все потому, что артефакторика у нас довольно на высоком уровне. Ага, на уровне каменного века, хмыкнул я и потащил стул за собой в сторону парты. Михаил, я рад, что у тебя работает голова, но... «Пожалуйста, закрой рот и возвращайся на место молча», — бросил мне в спину преподаватель и продолжил нести чушь. «Но даже так, я понял одно, мои знания будут в этом мире востребованы. Особенно радует, что руническая система у нас одинакова. Почему я так решил? Да потому, что профессор и слова поперек мне не сказал, когда я озвучивал назначение рун. А значит, я был прав. Лекция завершилась, и я направился на выход. Разумеется, преподаватель решил потешить свое эго. «Михаил, ты, конечно, фантазер, но твоя голова работает в правильном направлении. Продолжай в том же духе, и однажды ты действительно сможешь разобраться в артефакторике». «Ао, этот снисходительный тон неуча. Обожаю подобное». Так еще и сказал громко, чтобы все услышали. Вроде как и похвалил, а вроде подчеркнул, что я нес чушь. «Ну да, ну да. Защищай свой авторитет так, как можешь. Ваша лекция была увлекательна. Желаю вам тоже разобраться в артефакторике, может тогда лекции станут не только увлекательными, но и полезными», — язвительно отозвался я и рванул из аудитории. «Ах ты, подлец!» — заорал старик и швырнул в меня указку. 10 минутами позднее. Та же самая аудитория. Преподаватель артефакторики расхаживал из стороны в сторону и думал о словах Михаила. «Ха, будет еще меня поучать, сопляк. Ишь, чего удумал? Фиху лишнее. Это ты, лишний. Баклан малолетний». Со злости старик ударил указкой по ладони с такой силой, что скривился от боли. От обиды он швырнул указку на стол и уставился в окно. «А может, в этой чуше и есть смысл? Не зря ведь говорят, устами младенца глаголит истина, хотя он уже и не младенец. Тьфу, блин, идиотизм. Младенцы вообще не разговаривают. Тупое выражение». Взяв сумку со стола, он перекинул ее через плечо, погасил свет в аудитории и собрался закрыть за собой дверь, когда взгляд сам собой прилип к схеме, нарисованной на доске. Старик вернулся обратно, достал телефон и набрал номер друга, работающего на Екатеринбургском артефакторном заводе. «Саныч, ты на заводе?» – спросил преподаватель, услышав щелчок в трубке. «Да, Петрух, я все тут, тружусь на благо рода», – пропыхтел Саныч, работавший старшим технологом. «А можешь для меня провести один эксперимент?» «Да без проблем. Что надо-то? Сейчас фотографию перекину. Попробуй вот такие изменения сделать в структуре защитного артефакта. Преподаватель сделал фото доски, на которой была перечеркнута руна Фиху и отправил другу. Фиху убрать нужно, все так, и каналы отрежь лишние, как на схеме. Ага, ну понял, че, дело-то не трудное. Подождешь полчасика? Спросил старший технолог. Само собой, вызов оборвался. Преподаватель артефакторики как на иголках провел 30 минут в ожидании звонка, и наконец-то Саныч перезвонил. Петруха, драть тебя вдышло. Ты как до этого дотумкал? Выпалил старший технолог. Раком. Огрызнулся преподаватель. Лучше скажи, получилось? Не то слово. Прочность щитов повысилась вдвое. К тому же, развертывание щита ускорилось на полмиллисекунды. Радостно выкрикнул технолог. Петруха, тебе за такую разработку не то что премию дадут, а еще и повысит. Или повесит, хмыкнул преподаватель, задумавшись. Саныч, никому про это не рассказывай. Я ушел звонить Архарову. Давай, давай. Только про меня не забудь. Обязательно, сказал старик и повесил трубку. Чертов сопливый гений. И что делать? Присвоить разработку себе? Нет. Если Архаров узнает, то точно повесит. Тут же целый класс свидетелей. Ладно, придется рассказать все как есть. Может, за благую весть, тоже что-то полагается. Улыбнувшись, преподаватель набрал номер барона и замер в ожидании, когда тот поднимет трубку. Глава 12. Покинув лекцию по артефакторике, я направился в спортзал. Сегодня мне выдали потертую рапиру, маску, провонявшую потом, и пятилетнего противника. Елфимов Ульян Тимофеевич разбил остальных учеников на пары и хлопнул в ладоши, привлекая наше внимание. Итак, сегодняшнее занятие посвятим отработке пройденного материала. Сначала один из вас работает первым номером и атакует, а второй защищается. Когда я хлопну в ладоши, вы меняетесь ролями. Начали. Мой противник, не теряя времени, рванул в атаку, решив, что первым номером должен работать именно он. Рапира рассекла воздух над моей головой, я с легкостью уклонился от удара и оказался за спиной парня. Тот изумленно обернулся и рубанул наотмашь. Еще вчера я бы отпрыгнул назад и схлопотал бы хлесткий удар в бок, но сейчас все немного изменилось. Моя рука взмыла по диагонали и сбила удар противника вверх. Парень ошалело уставился на меня, это было видно через сетчатую маску, и полетел в бой, чтобы отыграться за досадные неудачи. Сталь со свистом вспарывает воздух, клинки с лязгом сталкиваются, а я впервые наслаждаюсь фехтованием, ведь у меня получается все задуманное. На предыдущих занятиях я головой понимал, как нужно держать оружие, под каким углом отражать удары и прочее. Одним словом, теорию я знал от и до, вот только телу было плевать на мои познания. Оно не могло так быстро усвоить новый материал. Однако, после того, как я улучшил доминанту фехтования, что-то изменилось. Движения перестали быть корявыми, рапира двигалась хлестко. Да, огрехи в технике были, и немало. Я видел свои дыры, но в процессе защиты я чувствовал, как ускоряется мой прогресс. С каждым выпадом противника, с каждой отраженной атакой, я все лучше контролировал клинок, хоть порой и пропускал удары, но это уже было редкостью, благодаря звериному чутью. А потом прозвучал хлопок в ладоши. «Посмотрим, насколько ты хорош в нападении», — фыркнул стоящий напротив меня пятилетка. Я начал с финта, сделал вид, что пытаюсь уколоть его в ногу, резко отдернул руку назад и нанес удар в голову. Парень без труда отразил мой выпад. Ну ладно, а если так, рапира по касательной рубанула воздух рядом с животом парня, пролетела над моей головой, сделав полный оборот, и опустилась по диагонали на его плечо. В последний момент пятилетка успел отскочить назад, шустрый. В груди разгорелся огонек азарта, и я как одержимый попер вперед. Я колол, рубил, делал обманные движения, старался сбить противника с толку и зайти ему за спину, выбить оружие из рук. Одним словом, как и приказал Елфимов, я показал все, что мог, и даже больше. Мои удары не так часто достигали цели, но и задачи поразить противника я себе не ставил. Я лишь хотел опробовать весь имеющийся арсенал. Новый хлопок, и мы снова меняемся. Пятилетка рубит воздух, не в силах попасть по мне, а вот я уже стал играть от контратаки. Уклонился от удара, значит проколол бок противника. Отразил его клинок, значит сделал это так, чтобы чертова железяка вылетела из рук парня. Когда тренировка завершилась, я был собой весьма доволен. Да, есть куда расти. Есть противники намного сильнее меня, но связка доминант-танцор, Фехтование, звериное чутье работало восхитительно. Было бы интересно сразиться с каким-нибудь гвардейцем, который уже прошел и огонь, и воду. Сразиться лишь для того, чтобы понять, насколько велика пропасть между нами. Остальные занятия прошли не так интересно, а ближе к вечеру нас собрали в актовом зале. 400 стульев, выставленных в 20 рядов. Приглушенный свет, всю дальнюю стену завесили белой тряпкой, а над головой жужжал проектор. В актовый зал вошел Углов и громко кашлянул. Сейчас вам покажут документальный фильм о том, как гвардейцы рода Архаровых доблестно захватили Ирбит. Наслаждайтесь. Улыбнувшись, он отошел в сторону и стал за нами наблюдать. Видимо, отслеживает реакцию на фильм. Хочет понять, насколько мы в восторге от того, что являемся частью рода. Свет выключили, а на белой простыне появились высокие стены Ирбита. Потом кадр сменился на ставку командования, где обсуждался план нападения. Это было так занудно, что я зевнул и сам даже не заметил, как закрыл глаза. Сон спас меня от необходимости смотреть эту тягомотину. Ай, жилистая рука ухватила меня за ухо и подняла со стула. Я открыл глаза и скорчился от боли. Это был Углов. «Пошел отсюда», – прошипел он и вышвырнул меня в проход. «Минус 1000 баллов за такое неуважение к роду. Иди и подумай о своем поведении». Углов был разъярен, как будто я оскорбил его лично. «Ну и черт с ним, так даже лучше». Я вышел в коридор и потянулся. В коридоре ни одной живой души, все смотрят документалку. Ну и пусть смотрит. Главное, что меня лишили 1000 баллов, и теперь я могу потерять личную комнату. Впрочем, это не беда. Я обязательно ее верну. Нужно только. По коридору разнеслись гулкие шаги. Каблуки цокали по полу, неся вперед обладательницу длинных ног. Красиво одетая блондинка шла в мою сторону и лучезарно улыбалась. «Ой, какая прелесть!» – звонким голоском воскликнула женщина. «Как тебя зовут?» – спросила женщина. «Михаил», – ответил я, стараясь понять, кого она мне напоминает. «Какое необычное имя!» «А меня зовут Инесса Матвеевна. Ты очень милый, и я хочу тебе кое-что подарить», – представилась женщина и села на корточки передо мной. Ее рука скользнула в красную сумочку и спустя мгновение вытащила оттуда яркий фантик. В воздухе тут же разлился аромат ванили и шоколада. У меня даже слюнки пошли. «Это тебе». Конфета, конечно, привлекла мое внимание, но куда сильнее мне захотелось прижаться к этой красивой женщине. Нет, не подумайте чего похабного. Просто у нее на рукаве висел одинокий волосок, и я очень хотел избавить его от одиночества. Я добродушно улыбнулся, выхватил конфету, а после бросился на тетку, едва не сбив ее с ног. «Спасибо, тетенька». Взвизгнул я от восторга и мгновенно ухватил волосок. «А во, какой пыл! Вырастешь настоящим сердцеедом», — насмешливо сказала тетка, а после снова перешла на ласковый тон. «Это мне показалось странным. Михаил, можешь сделать кое-что для меня, разумеется, ведь вы такая доблая тетя. Лади вас, все что угодно», — заявил я, незаметно пряча волосину в карман. «Скушай конфетку прямо сейчас. Видишь ли, в пансионате запрещено проносить сладости, а я, как всегда, нарушила правила». Она звонко хихикнула и продолжила. «Не хочу, чтобы мне устроили нагоняй, если найдут у тебя конфету. Понимаешь, я понимаю, что ты мне врешь в глаза и явно имеешь какие-то другие мотивы. Но, если новая доминанта достанется мне по цене съеденной конфеты, то пусть так и будет. Даже если конфета отравлена, это мне не навредит. Спасибо гадюке, подарившей доминанту сопротивление яду». Я кивнул, развернул фантик и тут же закинул конфету в рот. Мои вкусовые рецепторы утонули в сладости, а следом за сладостью пришла и неестественная терпкая горечь. Что она туда добавила? Абрикосовые зернышки? Странный вкус. Со стороны кухни послышались новые шаги. Судя по всему, повариха торопилась домой. Инесса Матвеевна вскочила и направилась к выходу. «Прощай, малыш, мне нужно спешить», — улыбнулась она на прощание и ушла. Посмотрев женщине вслед, я сплюнул в ладонь коричневую кашу с вкраплениями серых, зеленых и даже синих тонов. Если это и обычная конфета, то с очень необычными ингредиентами. Мимо меня прошла повариха и с интересом заглянула в мою ладонь. Я обкакался, растерянно сказал я и протянул ей содержимое ладони. «Фу, мерзота», — скривилась толстуха и поспешила на выход, а я залился звонким хохотом. «Ладно, пойду в душевую, а после поглощу новую доминанту». Правда, у жизни были совсем другие планы на мой вечер. А может, просто мои слова стали вещами? Живот тут же скрутило. Послышалось громогласное бурление, и я понял, что действительно могу наделать в штаны. Скривившись, я набросил покров маны на ноги и на всех парах рванул в туалет. Сидя на унитазе, я пытался понять, эта красивая дура подмешала в конфету слабительное, если так, то зачем, решила посмеяться, не похоже. Я всего-навсего разжевал конфету и застрял на горшке на добрый час, а что бы было, если бы я ее проглотил полностью. Стоп, когда мы с мамой выходили из пансионата, Прохоров сидел с дамой, которая со спины точь-в-точь похожа на мою благодетельницу. Может ли быть, что это мать Артема? Если да, то многое встает на свои места. Может, и змею мне подкинула она? Вот же зараза. Не зря говорят, что красота – страшная сила. Причем эта сила проявляется во вседозволенности. Красотка сможет сделать безнаказанно то, за что дурнушку давно бы повесили. Нужно присмотреться к этой дамочке и больше не брать у чужих тетенек угощений. Встав с горшка, я натянул штаны. Кажется, я сбросил пару килограммов. Хэммм. А может, мама Прохорова так стройна, потому что сама ест эти конфеты? Держась за живот, я отправился в комнату, лег на кровати, достал из кармана волосину и Инессы Кто-то-Томовны. Золотистая ниточка лежала у меня на руке и приятно пахла жасмином. От этого запаха живот снова закрутило. Свернувшись калачиком, я услышал женский голос. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Ага, простонал я. Образец содержит следующие доминанты. Нежная кожа. Повышенная выработка феромонов. Хладнокровие. Социопатия. Алхимия. Аво. Вот это наборчик. Таким могла бы обладать ведьма. Соблазняет нежной кожей и феромонами, хладнокровно, и при этом еще и социопатка. А с помощью алхимии делает конфеты и Живот скрутило еще сильнее, заставив меня зарычать от боли. Зараза. Придется снова сбегать на белый трон и только после этого поглощать доминанту, ведь я очень не хочу обделаться во сне. У входа в пансионат охранники патрулировали территорию пансионата и пожирали взглядами женщину, стоящую на лестнице. Ее длинные ноги соблазнительно выглядывали из разреза платья, да и сама красотка подмигивала служивым, отчего те забывали, куда идут, и раз за разом влезали в цветник, разбитый по обе стороны от центральной дорожки. Игра с мужскими сердцами доставляла Инессе Матвеевне ни с чем не сравнимое удовольствие. Такие сильные, такие властные, и такие глупые. Помани их, и они прилетят, прибегут, приползут, начнут требовать внимания, а потом просить, умолять. Ее всегда это поражало. Мужчины, которые отвоевали право на существование у природы. Мужчины, которые построили весь мир, падают к ее ногам, словно осенние листья, устилают дорожку, по которой она пройдет прямиком к своей цели, к мести Архарову. Но на пути к этой цели сперва нужно взрастить Артема. Он перспективный парень, возможно, даже станет абсолютом. Хотя это и не важно. Важно то, что Инесса Матвеевна уничтожит всех, кто стоит на пути сына. Лишь бы он стал новым главой рода Архаровых. А когда он возвысится, Инесса лично спляшет на могиле Константина Игоревича. От мысли об этом улыбка на лице Инессы появилась сама собой. За ее спиной скрипнула дверь и на лестницу вышел Артем. Он поежился от холода и настороженно посмотрел на мать. «Мама, ты хотела меня видеть?» – спросил он. «Да, хотела тебе кое-что сообщить». Инесса Матвеевна подошла к сыну и нагнулась так, чтобы охранники могли пялиться на ее зад, а она сама могла шепнуть сыну на ушко. «Сыночек, не переживай, твоему обидчику не здоровится, возможно, сегодня ночью он покинет приют навсегда». «Мама, я не совсем понимаю, о чем ты?» – нахмурился Артем и увидел, как рука матери взмыла вверх, отчего парень тут же зажмурился. Но рука матери лишь похлопала его по плечу. «Артемка, помни, что не все сладости одинаково полезны», – усмехнулась женщина, взмахнула волосами и пошла вниз по лестнице, даря охранникам милую улыбку. «Наконец-то я вернулся из уборной, запер комнату и, не теряя времени, поглотил доминанту. Кожа под мышками, в паху, за ушами и на сгибах рук и ног зачесалась. Да так зачесалась, что хотелось содрать ее к чертовой матери, лишь бы не чувствовать этот жуткий зуд. Я, как блохастая псина, чесался, ворочаясь на кровати, а потом провалился в чертоги разума, чтобы отстраниться от этой пытки. В пещере, как всегда, был сумрак, а в ее центре светилась пирамида. Подойдя к ней, я вздохнул. Опять физическая доминанта, а так хотелось заполучить социопатию. Шутка. Алхимия, конечно, была бы более полезным даром. Я сосредоточился на новом кристалле и услышал женский вибрирующий голос. Доминанта повышенная выработка феромонов интегрирована. Чертовски полезная ерунда, в перерабо. Хотя, такс, подумаем, что я знаю о феромонах. Это химические соединения, которые вырабатывают кожные железы. Феромоны способны привлекать особей противоположного пола, а также подавлять волю более слабых самцов. К примеру, в стаях обезьян сильные самцы одним своим запахом дают понять, кто тут главный. Это что-то похожее на харизму, вот только воплощается она не за счет поведения, а за счет аромата. Занятная вещь, если так подумать. Когда подрасту, она мне очень поможет, а с другой стороны, я прямо сейчас начну привлекать к себе излишнее внимание, и другие ребята станут оспаривать мое первенство, хотя они и так его оспаривают. Так что плевать, оставлю доминанту и посмотрю, как она себя проявит. Выйдя из чертогов разума, я уснул и проспал чертов завтрак. Ворвался в столовую, когда барский стол уже опустел, а из еды остались лишь помои. Мимо меня прошла повариха, чтобы убрать со столов, и презрительно хмыкнула. Проснулся, обосрышь, она покачала головой и внезапно остановилась, обернулась и посмотрела мне в глаза. «Какой-то ты худенький». На лице поварихи появилась тень жалости, и я понял, что это мой шанс. «Тетенька, я не доедаю», — страдальческим голосом выдал я и пожал плечами. «Да как так-то, еды же полно», — возмутилась была она, но тут же смягчила тон. «Хотя эти помои я бы есть не стала. Ладно, иди за мной, сейчас что-нибудь придумаем». Толстуха отправилась на кухню, а я с интересом побрел следом за ней. «Интересно, с помощью феромонов я буду вызывать у всех женщин материнские чувства?» Я попал на кухню, где громко гудели холодильники и пахло гарью. Как будто совсем недавно здесь испортили пару блюд. Повариха открыла холодильник и достала оттуда контейнер с едой. «Держи, домашняя еда, цени», — заявила она и протянула мне контейнер. Я с радостью схватил его, поблагодарил толстуху и убежал в столовую для дегустаций. Домашней едой оказались макароны с фаршем, салатик из помидоров, огурцов и лука, а также кусок чесночного хлеба. Да, я кушал с барского стола каждый день, и оказалось, что вот эти омары, креветки и лососи уже приелись, а вот макарахи с фаршем зашли, как родные. Приятная жирность окутала рот, и тут же была оттенена салатиком, сверху пошел хлебушек, и я зажмурился от удовольствия. Красота! Смолотив контейнер, я вернул его поварихе. Понравилось? Улыбнулась она. Лучшая еда на свете, выпалил я, вытирая рот рукавом. Ха-ха, да, я отлично готовлю, похвалила сама себя толстуха. Потом наклонилась ко мне и заговорщически прищурилась. Завтра еще принесу, если будешь себя хорошо вести. Ула! Выкрикнул я и рванул прочь, так как с минуты на минуту должны начаться тренировки, и если с меня спишут еще пару сотен баллов, то я вернусь обратно в барак. И все же, феромоны чертовски полезная вещь. Интересно, как я буду влиять на окружающих, если разовью их до третьего или пятого ранга. Я добежал до спортивного зала и почувствовал, как массивная лапа ухватила меня за плечо. Обернувшись, я увидел небритую физиономию. «Гав?» – спросил я, удивленно уставившись на него. «Здорово, малый», – хмыкнул вояка. Глава 13. Екатеринбург. Поместье Архарова. Константин Игоревич сидел на диване в своем кабинете и смотрел новости. На экране смазливая девица азиатской наружности тоненьким голоском зачитывала текст, стоя на фоне горящего города. Срочное включение из Токио. На дне Токийского залива открылся новый разлом. К сожалению, власти не смогли его оперативно обнаружить и закрыть, из-за чего чудовища. На экране пошли помехи. Девушка обернулась и, взвизгнув от ужаса, рванула за пределы кадра. Послышался громогласный рев, прохожие в ужасе бежали кто куда, а в следующую секунду видео оборвалось и появилась заставка «Приносим свои извинения». Трансляция прервана по техническим причинам. Наконец-то и епошкам досталось, а то прячутся за нашими спинами и все думают, как бы курилы захапать, хмыкнул Архаров и потянулся к пульту, чтобы переключить канал. В кабинет ворвался запыхавшийся дворецкий. «Константин Игоревич, я до вас никак не могу дозвониться». Телефон разрядился. «Что там?» Нахмурившись, спросил Архаров. «Черчесов поднял войска и ведет их к нашей границе. У него наконец появилось мужество выступить против меня». Архаров самодовольно улыбнулся, задумался и резко посерьезнел. «Звони Юрию, вели отступать с земель Титовых и Богдановых. Нужно разбить Черчесова, а уже потом заниматься благотворительностью. Ваше благородие, но как же? Без нашей помощи они не справятся с расширением аномалии», растерянно сказал дворецкий. «Если не справится, то так тому и быть, выживает сильнейший», — кивнул Архаров. «Если я не отзову войска с земель Титовых и Богдановых, то могу лишиться своих собственных. Как будет туго», — начал было Дворецкий, но его телефон завибрировал. «Прошу прощения», — извинился Дворецкий и снял трубку. «Что, как такое может быть?» «Да, я сейчас рядом с бароном. Доложу, конечно, до связи». «Что там еще стряслось?» — спросил Архаров, видя, как лицо Дворецкого перекосило от услышанных новостей. «Звонили из Ирбита. Только что граф Малышев напал на город», — ответил Дворецкий и нервно сглотнул. «Немедленно перебросить свободные подразделения на границу», — выкрикнул барон, вскочив с дивана. «Звони Юрию, пусть забирает бойцов и ведет их на перерез Черчесову. Я с гвардейцами отправляюсь в Ирбит. Как прикажете, ваше благородие», — кивнул Дворецкий и тут же отправился выполнять приказ. Архаров подбежал к рабочему столу, чтобы взять ключ от хранилища артефактов, и замер, увидев на экране монитора открытое досье. «Михаил», — прошептал он, глядя на фотографию новой надежды рода. Барон достал мобилет и набрал номер капитана Гаврилова. «Капитан, у нас намечается война с Черчесовым и Малышевым. Я хочу, чтобы ты немедленно отправился в тагильский пансионат и забрал оттуда моего сына». «Так точно, ваше благородие», — донеслось из трубки. «Полагаю, вы говорите о моем спасителе?» «Да, я про Михаила. Нужно, чтобы ты затерялся на моих землях и не отсвечивал, пока я не дам приказ возвращаться. Опасайтесь, что Черчесов снова попытается выкрасть его», — спросил капитан. «От Черчесова можно ждать чего угодно. Отправляйся немедленно», — Архаров подумал секунду и добавил. «И Мишкину мать забери, так ему будет спокойнее». «Понял, так точно. Разрешите выполнять?» «Выполняй», — хмуро сказал Константин Игоревич и повесил трубку. «С Черчесовым и Малышевым я справлюсь, а вот с потерей талантливого наследника. Тагильский пансионат. Через 5 часов после разговора с Архаровым. Спасибо, что подарил мне новую жизнь», — улыбнулся Гаврилов. «На здоровье», — ошарашенно сказал я, так как не рассчитывал его встретить когда-либо снова. «А ты чего здесь?» — спросил я, осмотрев коридор. «Я за тобой. Собирайся», — коротко бросил капитан группы специального назначения. «Только сейчас я заметил, что он был одет в неброскую гражданскую одежду. Серая рубаха, такие же штаны, подпоясанные потертым кожаным ремнем и ботинки со сбитыми носами. Лешил меня усыновить?» — спросил я, приподняв бровь. «Чего?» — нахмурился двухметровый верзила с густой бородой и шрамом на шее. «Говорю, ты так благодарен мне за спасение, что лешил меня усыновить». Продолжил я нести чушь, видя, как это заставляет капитана тупить. «Ага, блин, и удочерить заодно. Собирай манатки, через 5 минут уходим. Велено переместить тебя и твою мать», — сказал Гав, но понял, что вышло двусмысленно и поправился, в смысле, маму, в более безопасное место. «А у нас опять завелись клокодилы?» — насмешливо спросил я, хотя мне действительно было интересно, что же такого ужасного нам угрожает. «Война началась», — серьезно сказал Гаврилов и потащил меня за руку в сторону моей комнаты. «Собирай тряпки, и мы уезжаем. Угловой я уже уведомил». «Какая война?» — удивился я, но Гав не ответил, а просто продолжил тащить меня по коридору. Из спортзала выглянул Сергей. В его взгляде читалось, что происходит. Я бы и сам очень хотел знать ответ на этот вопрос, поэтому лишь пожал плечами и через пару секунд оказался около своей комнаты. Войдя внутрь, забросил в простыню пару рубашек, штанов, носков и трусов, осмотрел комнату и понял, что больше то и взять нечего. Закинул котомку на плечо и вышел в коридор. «Машина у входа», — коротко бросил Гаврилов, голос его был напряжен, словно он ожидал нападения в любую секунду. «Мы вышли из пансионата и на душе у меня, не знаю, появилось какое-то смятение. Вроде бы я не особенно любил пансионат, но здесь у меня появились друзья, да и много чего случилось. Хотел свободы? Хотел. Вот только иду ли я в свободную жизнь или в очередную тюрьму?» «Не отставай», — приказал Гаврилов, замедлив шаг. «Зараза, быстрее бы вырасти и уже самому решать свою судьбу, а не вот это вот». «Захотел папаша, сослал из Екатеринбурга в Ирбит, передумал и отправил в Тагил. Из Тагила, понятия не имею, куда, но сомневаюсь, что в тех краях будет курорт». Выйдя за ворота пансионата, я увидел машину. Это был не броневик, как в прошлый раз, а обычное такси. За рулем никого не было. Гаврилов открыл мне заднюю дверь, а сам забрал мои тряпки и забросил в багаж. Не понимая, куда делся водитель, я залез в салон и, пытаясь закрыть дверь, чуть не вывалился из машины. Гав занял водительское сиденье, перевалился через спинку и потянул ручку на себя. «Давай я», — сказал он и захлопнул мою дверь. Салон такси был обтянут кожей, потертый, обшарпанный, местами порванной кожей, а пахло внутри так, будто здесь кто-то помер. «А где мама?» — спросил я. «Сейчас заедем», — хмуро ответил Гаврилов, заглядывая в бардачок. Я увидел, что там лежит пистолет, и сразу прочувствовал всю серьезность момента. Очередная отправная точка, которая круто изменит мою жизнь. Гав поправил зеркало заднего вида, завел машину, и мы тронулись с места. «Куда едем?» «Туда», — хмуро ответил Гав, явно не настроенный на разговор. «А жаль, ведь вопросов у меня было много, очень много». Машина не спеша катила по утренним, заспанным улочкам Нижнего Тагила. Торгаши раскладывали палатки, ребятня лениво шлялась по тротуарам, размахивая палками, а больше никого и не было. Изредка встречались машины, пролетающие мимо. Один водила даже отважился облаять Гаврилова за то, что тот так медленно ехал. Обогнал слева, открыл окно и собирался обложить матом, но наткнулся на суровое лицо спецназовца. Водила нелепо улыбнулся, кивнул и, дав по газам, скрылся за поворотом. «Почему так плетемся? Такое ощущение, что ты пил в день за лулем», — спросил я, глядя в окно. «Какой проницательный», — хмыкнул Гав. «Останови колымагу», — заголосил я, понимая, что фокус выполняет профессионал и сохранность пассажиров он не гарантирует. «Обязательно остановлю, когда приедем на место». Спецназовец сосредоточился на дороге и перестал мне отвечать. На гладко выбритой голове проступил пот, а лицо было таким напряженным, что казалось еще немного, и его сердечный приступ хватит. Мы выехали из города и попали на Серовский тракт. Просторная дорога шла через лес, а через 9 километров, судя по столбам разметки, мы свернули налево в поселок Братчиково. Поселок расположился на реке Тагил. Десятки домов ютились на небольших островках, омываемых рекой со всех сторон. Обилие мостиков и громкое журчание воды. Довольно красивое место. Правда, я говорю про природу. Сам поселок состоял из покосившихся заборов и халуп, до веревок, на которых сушилась рыба. В одной из таких халуп и жила моя мама. Мы остановились на улице Береговой, и я увидел маму. Она сидела на порожках дома с прогнившей крышей и потрошила рыбу, сваленную в таз. «Идем», — впервые за долгое время сказал Гав. Открыв дверь, я выскочил из машины и рванул к калитке. «Лиска, ну шо ты за неумеха, режь аккуратнее, вишь, края какие неровные. Кто потом купить такую гадость?» — отчитывала скрюченная бабка мою маму. «Федора Егоровна, простите, я буду стараться лучше», — устало ответила мама и заметила меня. Ее брови взметнулись вверх от удивления, и тут в калитку вошел Гаврилов. «Елизавета Максимовна, собирайтесь, вы переезжаете», — сухо сказал он, придавив Федору Егоровну взглядом. Дылда, тебе кто на мой двор разрешил залезать?» — кше от седава, — замахала старуха руками, стараясь выгнать сурового незнакомца. «Архаров разрешил». «Константин Николаевич», — стальным тоном ответил спецназовец, и бабка мгновенно умолкла, услышав имя барона. «Это, я пойду, что ли, курей гляну, а то там петух наседок топчить, того и гляди растопчить». «Хы-хы», — нелепо засмеялась старуха, кивнула каким-то своим мыслям и скрылась за домом. Тем временем я подбежал к маме и обнял ее. «Опять в Ирбит?» — спросила Елизавета Максимовна. «Когда приедем, узнаете», — Гаврилов осмотрел двор в поисках того, кто может подслушивать. «Собирайте вещи, а мне особо и собирать нечего. Все мои вещи уже на мне», — иронично улыбнулась мама. «Сейчас, руки помою, и можем отправляться». Она бросила нож в таз с рыбой, свернула за дом, послышался плеск воды, а через пару мгновений она вернулась и крикнула напоследок: «Федоровна, за эту неделю можешь не платить». Вытерла руки о платье и спросила: «Едем?» Судя по лицу мамы, она была рада тому, что снова я рядом, и плевать, куда нас везут. Главное, что до новой встречи не придется ждать целый месяц. Мы вышли за калитку и сели в машину. Гавр, не теряя времени, завел автомобиль и тронулся с места. «Значит так, ввожу в курс дела. Грядет большая война, и Архаров не хочет, чтобы вы пострадали. ПФФ. Что за чушь? Война может и грядет, зная нрав Архарова, но чтобы он о нас заботился», — со скепсисом сказала мама. «Елизавета Максимовна, приказ звучал однозначно — сохранить жизни Михаила и его матери любой ценой». «Ну понятно, он даже имени моего не называет. Мать Михаила, Обиженно фыркнула мама и сложила руки на груди. Видать, он просто боится потерять перспективного наследника. А это имеет какое-то значение? Спросил Гаврилов и посмотрел в зеркало заднего вида. Нет, коротко бросила она. А почему вы одеты по-граждански? Где броневик и куча солдат? Не так я себе представляла обеспечение безопасности. Все это лишнее. Мы едем в Михайловск. Да, малый, в честь тебя город назвали, усмехнулся спецназовец. Ага, назвали еще до моего рождения, улыбнулся я и покачал головой. Типа того, будем жить в моем старом доме. Никому не говорите о том, что вы родственники Архарова. Это может быть опасно в случае, если у Черчесова или Малышева есть люди на наших землях. Ао, теперь я не только изгнанная жена, а еще и шпионка, хмыкнула мама, но на ее лице появилась улыбка. А еще я заметил, что она с интересом посматривает на Гаврилова. Именно так, Елизавета Максимовна, шпионка. По легенде вы, моя жена, а Михаил, мой сын. Гав обернулся и подмигнул мне. Здорово, сынуля. Папаша, смотри на дологу, сказал я, так как машину повело в сторону кювета. И что мы будем делать в этом Михайловске? Гаврилов пожал плечами и ответил. Жить. После этих слов в салоне автомобиля наступила тишина. Мама прижала меня к себе и смотрела то в окно, то на Гаврилова. Гаврилов же сосредоточился на дороге, которая петляла через лес. Наконец Серовский тракт закончился, и мы свернули направо к городу Первоуральск. Как только мы попали на его улицы, Гав снова вспотел, вцепился в руль и старался ни в кого не врезаться. Оно и понятно, на пустынной трассе ехать куда проще, чем в оживленном городе. С горем пополам мы выбрались из Первоуральска и двинули дальше. Пока ехали, я отсидел пятую точку и лег маме на колени, потом отлежал бок и перевернулся на другой. А мы все ехали и ехали. Дорога казалась бесконечной, но наконец-то мимо окна мелькнула вывеска «Михайловск». Я подскочил и прижался лицом к стеклу в надежде увидеть что-то прекрасное. Наивный. Визуально город делился на две части рекой Серга. Первую часть я лицезрел, когда мы въехали в город. Сотни покосившихся от старости домов, все как один одноэтажные. Глазу зацепиться было ни за что, кроме как за клубы дыма, поднимающегося в воздух с противоположной стороны реки. Проехав через мост, мы оказались в промышленной части города. Можно сказать, что это был центр. Частные дома перемежались пятиэтажными зданиями, которые выступали в роли общежитий для трудящихся на заводах. А заводов тут было море. Навскидку я насчитал не менее 6, и это при условии, что население города вряд ли превышает даже 10 тысяч человек. Как вы понимаете, дышалось здесь полной грудью. Если так пахнет воздух свободы, то он мне определенно не нравится. Верните меня в пансионат. Хе-хе, шучу, не настолько уж тут было плохо. Жил я в трущобах и похуже. Попетляв по городу, мы проехали его насквозь и остановились на улице Зеленая. Вылезайте. Приехали, сказал Гав, с какой-то тоской посмотрев на место нашего назначения. Ты тут раньше жил? Спросил я. Жил. Коротко бросил Гаврилов и вылез из машины. Я последовал его примеру и тут же наткнулся на завалившийся забор. Он зарос травой так, что его едва можно было различить. Да и весь двор гавриловского дома превратился в непроходимые джунгли из бурьяна. Гав, словно ледокол, направился вглубь двора, топча сорняки массивными ботинками. Мама взяла меня на руки и пошла следом за ним. Владения Гава состояли из сарая с прохудившейся крышей, дома с разбитыми окнами и колодца. А, нет, был же еще туалет, если так можно назвать дырку в земле. Ну, что я могу сказать, пока по комфорту однозначно выигрывает пансионат. Хотя я заметил за сараем еще одно строение, судя по всему, это баня. Вот от баньки я бы не отказался, еще и с веничками, ух.